Послание Иуды. Уважаемые радиослушатели, в нашем изучении послания Иуды мы пришли к 11 стиху, где Иуда рассматривает троекратное отступничество трех мужей из прошлого. Прочитаем еще раз этот стих. «Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как Валаам, и в упорстве погибает, как Рей». В предыдущей программе мы начали рассматривать путь Каина. В первом псалме он назван путем грешных. Премудрый Соломон ссылается на него, когда пишет: «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти». Книга Бытие, 4 глава, с 1 по 7 стих, информирует нас, что Каин принес жертву Богу от плодов земли, тогда как Авел принес агнца и стада. Мы знаем, что два мальчика учили истине, что к Богу можно приступить только через кровь невинного заступника, потому что мы знаем, что Авел принес своего агнца верою, то есть верует, что Бог сказал о нем. Каин принес что-то другое, несомненно, более приятное, чем закланный агнец, но неугодное Богу, потому что это означало отвержение его слова. Это первая ссылка о пути Каина. Когда божественное вероучение о пролитой крови отвергается ради чего-то другого, так что служитель предлагает весть другую, чем благую весть спасения от греха через Христа, он идет путем Каиновым. Он может не стать убийцей, как Каин, но он становится на месте Каина, отвержение Божьего пути спасения. Он может не думать, что он осквернен кровью его брата, но он занимает место Каина, отвергая блаженное Божие предложение спасения через пролитую кровь, без которой нет прощения грехов. Если он учит других через наставление или примером следовать его губительным путем, он действительно становится виновным в их крови. «Когда я скажу беззаконнику, смертью умрешь, а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтоб остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтоб он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и я взыщу кровь его от руки твоих». Интересный контраст между двумя путями находится в Писании, данным Христом в Евангелии от Матфея, 7 главе с 13 по 14 стих. «Широки врата и пространен путь, ведущий в погибель. Тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь». Он говорит о двух путях, двух вратах, двух обществах и двух участей, которые всегда разделяли человечество. Немногие находят узкий путь, но многие идут широким путем. Люди, о которых пишет Иуда, пошли на этот неправильный путь. Слово «идут» в оригинале означает перейти из одного места на другое, отходить. То же слово в оригинале встречается и в Евангелии от Матфея, 25 главе, 41 стихе. «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготовленный дьяволу и ангелами его». Хвастливое новое богословие наших дней является таким старым, как падшее творение. Это было представлено, во-первых, в одежде Адама и Евы из смоковных листьев. Тогда кристаллизировалось, как это было в жертвоприношении Каина, и всякий грешник, чересчур гордый признать свою вину и довериться искупительной жертве Христа, был приверженцем этого, какую форму принимало бы его суеверие. Многие, которые однажды исповедовали интерес в кровь Христа, возвращаются назад на путь Каинов, считая, что кровь обыкновенная, как кровь просто мучеников, за праведность и свободу совести. Они попирают своими ногами ее искупительную ценность и надменно дерзают приступить к высокому и превознесенному. Дальше, чтобы описать тех, которые вступили на путь Каинов, Дух Святой меняет лицо от Каина на Ваала и представляет новую терминологию. Они живут мятежно перед тем, как погибнут. Они более сластолюбивы, нежели боголюбивы. О ложном пророке, который научил Валака бросить камень преткновения израильскому народу, мы читаем три раза в Новом Завете. Вместе очень близком тому, что пред нами, апостол Петр пишет о пути Валаама. «Оставивший прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама. 2 Петра, 2 глава, 1 стих. Посланный Христос в книге Откровения, 2 главе, 14 стихе говорит об учении Валаама. И Иуда здесь говорит о его обольщении или заблуждении. Что три очень интимно связаны, очевидно. Из заблуждения происходит обое, его путь и его учение. Он был удивительным примером тех, кто предполагает, что предметом благочестия является приобретение прибыли, и кто считает это правом и пристойным, чтобы употреблять религию для своих личных выгод. История Валаама записана в книге «Числа». Он возлюбил мзду неправедную. Валаам был пророком, жадным на золото. Когда Израиль пришел к концу своего странствования по пути и был почти готов войти в обетованную землю, вожди идолопоклоннических народов Моава и Мидиан, боясь Израиля, старались нанять Валаама, чтобы проклясть этот народ. Когда пророк искал разрешение от Господа, Бог сказал: «Не ходи с ними, не проклинай народа сего, ибо он благословен». Не удовлетворившись этим ответом, которого было достаточно, если бы он почитал Слово Божие, Валаам опять просил, чтобы ему пойти. Разрешение пойти было дано с условием, что Бог не разрешит ему произнести ничего, кроме благословения на Израиля. Как Моисей суммировал это? «Они наняли против тебя Валаама, сына Виорова, из Пифора Месопотамского, чтобы проклясть тебя. Но Господь Бог твой не восхотел слушать Валаама, и обратил Господь Бог твой проклятие его благословение тебе, ибо Господь Бог твой любит тебя». Лишившись вознаграждения, обещанного ему Валааком, царем Моавитским, завистливое сердце Валаама произвело злую мысль. Он посоветовал женщинам Моава и Мидиан искушать израильтян и водить их в грех. Бог тогда должен наказать его народ, цель Валаака будет достигнута, и Валаам будет богат. Три кратких цитаты достаточны, чтобы описать успех этого плана, чтобы обойти Божьи цели. Дочери Моава и Мидиан обольщали сынов Израиля, и приглашали они народ к жертвам богов своих, и ел народ жертвы их, и кланялся Богу их, и прилепился Израиль к Ваал-Фигору, и воспламенился гнев Господень на Израиля. Как это произошло, записано в книге «Числа», 31 главе, 16 стихе. Вот они, женщины мадианитянские, по совету Валаавому, были для сынов Израилевых поводом к отступлению от Господа и угождение Фигору, за что и поражение было в обществе Господнем. К этому можно добавить записанное в книге Откровения 2 главе 14 стихе. Учение Валаама, который научил Валаака вести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложерственное и любодействовали. Валаам пошел путем Каина. Он без сомнения жил мятежно после того, но он печально погиб, наконец, с врагами Бога. Неизбежный день суда наконец пришел для него. Израиль победил своих врагов, а также Валаама, сына Виорова, прорицателя, убили сыны Израилевы мечом в числе убитых ими. Книга Иисуса Навина, 13 глава, 23 стих. Он погиб в конце широкого пути. Эти древние записи говорят нам, что Иуда имел в виду, говоря о значении предаться обольщению мзды. Слово «обольщение» из греческого «плане» означает блуждание, скитание, сбиться с правильного пути. В фигуральном значении – ошибка, заблуждение, неправильное мнение относительно нравственности или религии. Мейер толкует заблуждение Валаама, говоря: «Валаам поступил неправильно потому, кто позволил себе страстно пожелать прибыли и так потерял общение с Богом. Он не только сам не поступил правильно, но он злоупотребил своим великим влиянием и репутацией как пророка, чтобы совратить израильтян, устраняя их от святого поклонения Иегове к нечистому поклонению Ваал-Фигору. Это заблуждение всех отступников. Пожертвование вечными богатствами ради временной прибыли. Это страсть к временному, греховному наслаждению. Это алчность к египетскому сокровищу. Это непреодолимое желание приобрести некоторую часть мира, даже за стоимость потери своей души. Какую пользу приносит такое заблуждение человеку? Иисус Христос сказал: «Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» Свободный выбор в настоящее время определяет неизменную участь будущего. Бог сегодня предлагает смерть и жизнь, благословение и проклятие. Он также советует: избери жизнь, дабы ты жил, и потомство твое. Аминь.